Он прошелся по комнате, уселся в крутящееся кресло за письменный стол и спросил: «Нельзя ли поконкретней? Что я там такое придумываю?» «О, — сказал я, — это долгий разговор, а у нас мало времени». «Ты куда-то торопишься?» — слегка усмехнулся он. «Да, и ты отлично знаешь, куда. Полтора часа назад из твоего подъезда вышли Глобус и Бурыгин». «Какой Глобус? Какой Бурыгин?» Он поднял брови вверх. «Нет, определенно, ты ненормальный. У нас в подъезде 10 этажей, и на каждом этаже 4 квартиры». Я внимательно пригляделся к нему и пришел к выводу, что он все еще думает, будто я беру его на пушку. «Ну что ж, пора пушки выпалить. 2 часа назад Глобус разговаривал со мной с твоего телефона. У меня дома стоит аппарат, который позволяет определить, с какого номера звонят. Так что кончай придуриваться. У меня к тебе деловое предложение». «Никогда не слышал про подобные аппараты», — пожал плечами Лерик. «Сингапурский. Хочешь прогуляться до меня? Посмотреть?» «Нет», — махнул он рукой, сделал паузу и спросил. «А что за деловое предложение?» «Проняло, наконец», — подумал я и мысленно перевел дух. «Твои бандиты ждут меня сейчас на Минском шоссе. Я не знаю, что именно ты придумал на этот раз, но уже усвоил твои правила. Живым меня отпускать не собираются. А я имею другие планы. Поэтому, пока они там, мы с тобой поедем туда, где находится Марина, и ты мне ее отдашь». Лерик сосредоточенным видом достал из пачки сигарету, задумчиво засунул ее в рот и зашарил по столешнице в поисках спичек. Не нашел и потянулся к ящику письменного стола. «Убери руку», — сказал я угрожающе. Он поднял глаза и увидел направленный на него магнум. Потом медленно отвел руку и выпрямился в кресле с застывшим лицом. Я указал подбородком. «Зажигалка справа от тебя. Можешь прикурить». Он прикурил, и я заметил, что пальцы у него чуть-чуть дрожат. «Встань», — приказал я. «Вставай медленно, без резких движений. А то я испугаюсь, и эта штука может ненароком выстрелить». Лерик молча подчинился, буравя меня взглядом. Он тоже не знал, что я поклялся не стрелять в людей. «Теперь выйди из-за стола». Я дулом револьвера указал ему направление движения. «И перейди на диван». Когда он выполнил приказание, я, не спуская с него глаз, обошел стол с другой стороны и открыл ящик. Там, слегка прикрытый бумагами, лежал точно такой же магнум с глушителем. «Вы что, закупили целую партию?» — удивился я. Он молчал, глядя на меня с ненавистью. Поэтому я вздохнул и сказал: «Ладно, хватит тратить время, вставай. Поехали!» Лерик не тронулся с места. Зато открыл, наконец, рот. «Никуда я не поеду!» — он осклабился. «Вряд ли ты возьмешь и просто так меня пристрелишь!» Я покачал головой. «Конечно, нет! Очень нужно садиться в тюрьму из-за такого подонка!» «Друзей детства не выбирают!» — хмыкнул он. «Ага», — кивнул я, — «поэтому тебе говорят, у меня деловое предложение». Я сунул руку в карман куртки и вытащил туго перетянутую резинкой пачку вкладышей. «Держи». Пачка полетела к нему на колени. Он подхватил ее, живо содрал резинку и пролистнул. На лице его мелькнуло удовлетворение. «А теперь кидай обратно», — сказал я. Лерик медлил, И я повторил: «Кидай, кидай!»